Глава 26. Рэй ехал на восток по Чифментер, мимо стрип-баров, азиатских спа, где на самом деле занимались сексом, мимо вьетнамской деревни и дальше к болотам. Там шоссе Чифментер переходило в автостраду номер 90. Он добрался до Сумилпас, пригорода Нового Орлеана, расположенного на берегу озера Кэтрин. Официально Сумилпас относился к Новому Орлеану, но отличался от густонаселенного, пропахшего бензиновыми выхлопами города, так, словно находился на другой стороне Луны. В Сумилпас ничего этого не было, только топи, лодки для ловли креветок, пикапы и простые крепкие рабочие люди с винтовками. За целый год, что Рэй проработал в 7-м округе, он выезжал на вызовы раза 3, не больше. Здешние ребята привыкли сами решать свои проблемы. Дорогу к домику для рыбалки он знал. Иногда ночью, когда делать было совсем нечего и одолевала скука, копы из 7-го округа проезжали мимо домика Карлоса Мессины и старались разглядеть, что там происходит. Старожилы, совсем как тинейджеры в лагере, рассказывали молодым страшные истории про этот дом. Говорили, что здесь казнили не меньше дюжины гангстеров, а уж сколько пыток тут проводилось. Стены в доме были выкрашены в красный, чтобы не видно было кровавых брызг. Сержант Рэя уверял, что болото вокруг дома Карлоса было настоящим кладбищем, там лежали кости дюжин мертвецов, не угодивших чем-то Дону. Аллигаторы не покидали этого места, постоянно в ожидании обеда. Но Рэй этим байкам верил не слишком, не всем, во всяком случае. После случайной встречи с Карлом Лендри Рэй отправился обратно в мотель. Несколько часов он опять пролежал на кровати, думая о Джимми Лагранже, о шлюхах Стулейн-Авеню, о мотеле «Роуз» и об одной совсем юной шлюхе, которая уже давно была мертва. Думал об отделе полиции нравов в полном составе, отправившемся за решетку, все, кроме Джимми Лагранжа, кроме крысы Джимми. Наконец, пришло время выезжать. Рэй вышел из номера в 9 часов. Как сказал Чарли, старик — разумный человек, и он принимает доходчивые аргументы. Может быть, он поверит Рэю. Правда, которую он собирается рассказать, уродливо, но все же это правда. Рэй не был в этих краях много лет, поэтому поначалу он почти проехал нужный поворот. Незаметная дорога, усыпанная гравием, отходила в сторону от шоссе и приближалась к озеру. Угодья Мессины занимали около 5 акров, и больше половины из этих 5 акров густо поросли лесом. К дому можно было подъехать только по этой узкой гравийной дороге. Стараясь не слишком шуметь, Рэй съехал с гравия и погасил фары. Он решил оставить машину почти у поворота. Из багажника он вытащил кожаную сумку с деньгами и Смитом Вессоном Сильвестра. Рэй подумал, а не оставить ли пушку в машине? Если хочешь, чтобы человек тебе доверял, не стоит пускать в ход оружие. Но потом все же не стал вынимать пушку из сумки, так на всякий случай. Дом стоял ярдах в 100 от дороги. Одноэтажное деревянное здание на толстых столбах-опорах, возвышающееся футов на 9 над землей. Широкая лестница вела на закрытое крыльцо. Заглянув под дом, Рэй заметил, что сзади него есть еще одна лестница, спускающаяся к озеру. На забетонированной площадке возле дома было две машины. Черный четырехдверный «Кадиллак Девиль», гангстер без «Кадиллака» все равно, что спагетти без мясных тефтелек, и малиновый «Ягуар» Присциллы Зелло. Вокруг стояла полная тишина. Рэй слышал только стрекотание кузнечиков и тихий плеск воды, а стены — навеса для лодок. Дождя вчера не было, но земля все равно была влажной от недавних ливней. Через окна было видно, что где-то в глубине дома горит свет. Для рыбацкого домик был, конечно, великоват, не меньше 2000 квадратных футов площади. Он был обшит некрашенной вагонкой, что придавало ему нарочито грубоватый деревенский вид. С трех сторон лес, окружавший дом, был вырублен ярдов на 20, со стороны озера чуть больше, чтобы обеспечить свободный доступ к воде. Вокруг дома буйно росла трава. Как только Рэй сошел с гравийной дороги, его ботинки утонули в жирной болотистой земле. Он пошел к дому, при каждом шаге ботинки издавали громкий чавкающий звук, но так было лучше, чем шуршать гравием. Он миновал две машины, крыльцо, нырнул под дом и остановился перед задней лестницей. Заднее крыльцо было совсем небольшим по сравнению с парадным, с деревянными перилами и французским окном. Сквозь окно пробивался тусклый свет. Рэй вдруг подумал, какая все это безумная затея. Надо просто взять деньги и смотаться из города. Он посильнее сжал ручки сумки и на цыпочках поднялся по ступенькам. Я, наверное, сошел с ума. Рэй встал сбоку и осторожно заглянул в большое от пола до потолка раздвижное окно. Спальню освещала только узкая полоска света из неплотно прикрытой двери ванной комнаты, но, тем не менее, света было достаточно. Достаточно, чтобы разглядеть ритмично поднимающуюся и опускающуюся толстую задницу Карлоса Мессины и его нежные белые ляжки. Старик пыхтел и постановал, но его заглушали пронзительные крики женщины. Рэй не мог видеть ее лица, потому что большая лысая голова Карлоса закрывала его, но Рэй и без того прекрасно знал, кто она. Вряд ли Карлос захочет слушать его, если Рэй войдет сейчас. Придется ждать. Рэй не мог заставить себя отвернуться. Похожие чувства человек испытывает, когда видит ужасную автомобильную аварию на дороге. Через несколько минут Карлос стал двигаться резче и быстрее, а женщина начала вскрикивать еще пронзительнее. Наконец Карлос напрягся, дернулся, громко застонал и обмяк. Почти сразу же она начала извиваться, пытаясь выбраться из-под него. Крестный отец мафии Карлос Мессина перекатился на спину и простыней вытер пот с лица. Присцилла Зелла чуть отодвинулась от этой горы плоти. Рэй решительно повернул дверную ручку. Он готов был высадить дверь, если бы она оказалась заперта. Но делать этого ему не пришлось. Дверь легко поддалась, и он вошел внутрь. Кровать была справа от Рэя, посередине комнаты. Изголовье упиралось в стену, по обеим сторонам кровати было по тумбочке. Карлос Мессина лежал слева, ближе к Рэю. Глаза главаря мафии были закрыты, на мохнатой груди выступил пот. Миссис Зелла сидела на кровати с другой стороны. Присцилла первая заметила его. Она громко взвизгнула, на сей раз по-настоящему, а не так, когда изображала неземную страсть в объятиях старика. Так что у Рэя встали дыбом волоски на руках. Как испуганная кошка, Присцилла прижалась к спинке кровати и замерла. Карлос открыл глаза и повернулся на бок, уставившись на Рэя. Выражение шока у него на лице почти мгновенно сменилось гневом. Рэй вытянул руку ладонью вперед. «Мистер Мессина, мне надо с вами поговорить, это срочно». Присцилла снова заверещала. Карлос дернулся и посмотрел на нее. Слишком поздно Рэй заметил, что он смотрит не на Присциллу, а на тумбочку с ее стороны кровати. На тумбочке лежала 9-миллиметровая беретта. Рэй упал на одно колено, бросил сумку Тони на пол, рывком открыл молнию и выхватил Смит Вессон. Карлос перекатился через Присциллу и протянул руку к беретте. Рэй метнулся к изголовью кровати. Присцилла дернулась в другую сторону, подальше от Карлоса, от тумбочки и от беретты. Держа револьвер обеими руками, Рэй направил его в голову Карлоса Мессины. «Стоять!» Карлос оглянулся через левое плечо и увидел, что прямо на него смотрит дуло Смит Вессона 40-го калибра. Рука старика замерла в нескольких дюймах от беретты. «Я пришел просто поговорить», — сказал Рэй. «Убей его!» — завизжала Присцилла. «Убей его!» Карлос посмотрел на пистолет, лежащий на тумбочке, потом на револьвер, направленный ему в лоб. Рэй буквально почувствовал, как он оценивает расстояние и прикидывает углы. Поняв, что Рэй все равно окажется быстрее, он вздохнул и сел. Присцилла уставилась на Карлоса, так будто видела его первый раз в жизни. Даже рот приоткрыла. «Ты что?» — возмущенно спросила она. Карлос повернулся к ней. «Заткнись», — спокойно сказал он. «Что?» «Ты меня слышала». Он перевел взгляд на Рэя. «Чего ты хочешь?» Пальцы Рэя, сжимавшие револьвер мертвой хваткой, чуть дрогнули. «Просто поговорить. Я никому не хочу причинять зла». «То есть я должен поверить, что ты ворвался в мою спальню во время траха и наставил на меня пушку, чтобы просто поговорить?» При слове «трах» Присцилла Зелла фыркнула. Рэй сделал глубокий вдох. «У меня не было выбора». Карлос молча смотрел на него. Рэй отступил и поднял с пола сумку Тони. «Я хочу, чтобы вы взглянули на это». «Что это?» Присцилла прищурилась. «Похоже, она узнала эту вещь». Рэй кинул сумку на кровать, она упала слегка на бок, на ноги Карлосу. Рэй кивнул на Присциллу, это сумка ее мужа. «Это вранье!» — крикнула она. Карлос бросил на нее короткий взгляд, Присцилла заткнулась. Карлос сдвинул сумку в сторону, но заглядывать внутрь не стал. Молния была приоткрыта, но этим боком сумка была повернута к Рэю, и Карлос не мог видеть, что в ней. «Что там?» Рэй взглянул на Карлоса и Присциллу. Оба они сидели, прислонившись к изголовью кровати, оба были абсолютно голыми, но даже не делали попыток прикрыть свою наготу. «Деньги», — сказал Рэй. «Я не пересчитывал, но, думаю, там около 300 тысяч». Карлос нагнулся, ухватил одну ручку и подтянул сумку к себе. Потом посмотрел внутрь. Кивнул, соглашаясь с оценкой Рэя. Потом посмотрел на Присциллу. Она замотала головой. «Это не сумка, Тони?» «Посмотрите на бирку», — посоветовал Рэй. Карлос повернул сумку и увидел бирку. И опять посмотрел на Присциллу. Там его имя и фамилия. «Поверить не могу, что ты слушаешь весь этот бред!» — выкрикнула Присцилла. «У него оружие», — спокойно сказал Карлос. Как будто ему это было совершенно все равно. Она кивнула на тумбочку. «У тебя тоже есть оружие. Почему ты его не пристрелишь?» Карлос взглянул на Рея. «Поверить не могу, что терпел ее все это время», — будто бы говорил его взгляд. Рэй чуть заметно пожал плечами. «Двое мужчин, которые понимают друг друга. Вот кто они были в эту секунду». «Где ты это взял?» — спросил Карлос. «Это не сумка Тони», — опять вмешалась Присцилла. «Я ее никогда в жизни не видел и...» «Я тебе еще раз повторяю, заткнись». Карлос ткнул в нее пальцем, потом кивнул Рэю. «Я взял ее в доме Тони», — сказал Рэй. «Думаю, это те самые деньги, которые украли из дома». «Что ты делал в моем доме?» — взвизгнула Присцилла. На этот раз Карлос не оборвал ее и сам ничего не сказал. Вопрос повис в воздухе. Рэй понял. Вот он, настоящий вопрос. Боковым зрением он заметил стул возле двери в ванную, алюминиевый, с подушкой, пододвинул его к себе и сел. «Я залез туда, чтобы найти револьвер». Он повернул Смит Вессон этот револьвер. Присцилла, видимо, решила, что если Карлос не заткнул ее в прошлый раз, то она вполне может выступить и теперь. «Он все врет! Это не пушка Тони!» Старик Мессина опять промолчал. «Я не говорю, что это его пушка», — сказал Рэй. «Я сказал, сумка его. Он забрал у меня этот револьвер, и я должен был вернуть его. Сумку я нашел у него в шкафу». «Ты влез в мой шкаф!» Рэй как пальцем показал револьвером на Карлоса. «У вас есть свои люди в 8-м округе. У вас в кармане сам капитан. Вы практически оплачиваете обучение его деток. Вам незачем было просить меня искать этих парней». «Это была идея моего брата. Я уверен, что если вы проверите, то узнаете, что на самом деле это была идея Тони». «Зачем ему это надо?» «Чтобы подставить меня». «Деньги были», — он ткнул револьвером в Присциллу, — «в ее шкафу». Присцилла живо повернулась к Карлосу. «Он сам признался, что вломился в мой дом. Он украл эту сумку и подложил в нее деньги, чтобы подставить Тони». «Деньги уже были в сумке», — сказал Рэй. «Врешь!» — Присцилла вдруг бросилась к нему. Рэй навел на нее Смит Вессон, и она замерла на месте. «Выбери что-нибудь одно», — сказал он. «Или ты никогда не видела эту сумку, или она ваша, и я украл ее, чтобы подставить твоего мужа. Или то, или другое». Карлос отпихнул Присциллу в сторону. «Сядь!» Она села и укрылась пледом. Карлос вперил в Рэя ледяной взгляд. «А ты не из трусливых. Заявиться сюда вот так. И не для того, чтобы запудрить мне мозги, я думаю». Карлос показал на сумку. «Почему ты не оставил их себе? Они не мои. Ты мог бы сбежать. Многие бы так и сделали». «Я думал об этом», — сказал Рэй. «Но я не люблю бегать». Старик кивнул. «Парень, который стоял у нас на входе, Гектор, тоже был завязан в этом деле, и Тони убил его. Два парня из банды, тот, что убил вашего племянника, и еще один по фамилии Сильвестр. Выяснилось, что я арестовывал обоих, когда еще был копом». «Их было четверо. Двоих других я не знал, они были просто наемники». Присцилла сделала попытку подняться. «Я не собираюсь больше слушать это дерьмо». Карлос удержал ее. «Если ты еще раз дернешься, я выкину тебя вон в ту дверь». Он сделал жест в сторону французского окна. «Пробьешь ее головой». Присцилла села на кровать и сложила руки на груди. Карлос взглянул на Рэя. «А что насчет моего брата?» Этой темы Рэю касаться не хотелось бы. Он был абсолютно уверен, что в деле замешан Тони, но насчет Винни не мог сказать ничего определенного. Времени на раздумья не было. Карлос буравил его глазами, и Рэй дал единственно возможный и единственно правдивый ответ. «Я не знаю». Кажется, ответ был неправильный. Лицо Карлоса окаменело. «Что значит, ты не знаешь?» «Я знаю только то, что Тони спланировал ограбление и подписал на это людей, которых можно было бы связать со мной. А потом сделал так, чтобы мне поручили искать их. И все это за тем, чтобы свалить всю вину на меня. Но участвовал в этом ваш брат или нет, я не знаю». Карлос Мессина молчал почти целую минуту. Рэй почувствовал, что вспотел. Он ощущал этот запах, запах страха. Вся его жизнь зависела от решения этого человека. Голова толстого старика с огромным животом, сидящего на кровати, Присцилла то и дело бросала на него злобные взгляды. Карлос снова посмотрел на деньги в сумке и кивнул. «Я убью этого сукина сына своими руками». Рэй не понял, говорит ли старик о Тоне или о Винне, и ему никогда не суждено было узнать это. Присцилла Зелла вдруг метнулась через Карлоса к тумбочке. Длинной гибкой рукой она дотянулась до беретты. «Бешеная сука!» — крикнул Карлос. Он попытался перехватить ее своей огромной ручищей, подминая ее, сплющивая ее обнаженные груди, но Присцилла оказалась быстрее. Рэй соскочил со стула, перевернув его, и бросился вправо, по движущейся цели сложнее попасть. В этот же самый момент Присцилла выстрелила. Рэй заметил вспышку, желтое пламя рванулось из дула, но вместо выстрела услышал лишь глухой хлопок. Так стучало у него в ушах от взрыва адреналина. Присцилла лежала на правом боку, перегнувшись через Карлоса, сжимая в руке пистолет. Видимо, Карлос только что спас Рэю жизнь, помешав ей прицелиться точнее. Но во второй раз она не промажет, это точно. Между ними было не более 6 футов. «Брось пистолет!» — крикнул Рэй, направляя на нее револьвер. Карлос старался остановить ее, отнять пистолет, но Присцилла вертелась и изгибалась, как змея. Рэй сделал еще шаг в сторону к двери. «Брось пистолет!» — снова крикнул он. Присцилла ударила Карлоса локтем в живот, и он ослабил хватку. Она сумела, наконец, вырваться из его цепких рук, перекатилась на четвереньки и подалась вперед. Одной рукой она держала пистолет, другой опиралась на кровать. Рэй опередил ее на доли секунды. Он дважды нажал на спуск, в первый раз, кажется, промахнулся. Второй выстрел ранил Присциллу в бедро. Беретта снова выстрелила. Рэй опять увидел вспышку. Пуля вошла в стену прямо над его головой. Он выстрелил еще 3 раза. Первая пуля попала Присцилле в шею, она выгнулась назад, вторая — в живот, прямо над узкой полоской волос на лобке. Третья врезалась в изголовье кровати. Присцилла повалилась на Карлоса. Глаза ее закатились, рука свесилась с кровати. Беретта с глухим стуком упала на пол. Карлос застонал. Он не дышал, а как-то влажно всхлипывал. Рэй приблизился к кровати. Глаза Карлоса были полузакрыты, губы подергивались, будто он пытался что-то сказать, но изо рта вырывались лишь булькающие звуки. На груди его, прямо над левым соском, было отверстие от пули. Присцилла лежала на спине поперек него. В ее гладком белом теле были 3 неровные черные дыры. Кровь окрасила ее шею алым, но до груди не дошла, остановилось сердце, и кровотечение остановилось тоже. Карлос протянул Рэю руку. Машинально Рэй взял ее. Карлос захрипел и стих. Рэй без сил опустился на пол. Все. Ему конец. Полный, абсолютный конец. Как только мафиози узнают, что он убил... Мозг его пронзила мысль. Одно единственное слово «если». Никогда они узнают, а «если». Он посмотрел на кровать. 2 обнаженных тела, переплетенные вместе, застигнутые любовники, застреленные любовники. Преступление, совершенное в порыве ревности. Месть обманутого мужа. Рэй поднял беретту, поставил на предохранитель и засунул за пояс, вернул на место стул, вытер спинку, за которую хватался полой рубашки, осмотрелся, не оставил ли он где кровавых следов, вроде бы нет. Как только он выберется отсюда, надо будет выбросить ботинки к чертовой матери, на всякий случай. Рэй взял сумку Тони, Смит Вессон и подошел к двери. Еще раз оглядел комнату. Никаких видимых следов его пребывания здесь, кажется, не осталось. Он протер рукавом дверную ручку и вытащил из кармана зажигалку Тони, уродливую золотую зиппу, подарок Присциллы. «Она меня постоянно пилит за то, что я курю. Говорит, это портит ее одежду». Жена Тони не курила. Значит, в рыбацком домике Карлоса Мессины зажигалка могла оказаться только по одной причине. Ее принес сам Тони. Если она будет валяться на полу, то все подумают, что Тони уронил ее, когда застал свою жену в постели со стариком и убил их обоих. Рэй стер свои отпечатки на зажигалке, но не рубашкой, а ладонью, так, чтобы смазать их. Если эксперты увидят, что зажигалка девственно чиста, то решат, что ее подбросили. Он кинул зиппу на пол и закрыл за собой дверь. Беретту Рэй швырнул в болото. По пути в город он остановился на первой же попавшейся заправке на автостраде номер 90. Заправка была закрыта. В этих краях люди рано ложатся спать. Телефон-автомат отыскался за углом возле уборных. Рэй обернул трубку полой рубашки и набрал 911. Он сказал, что живет по соседству, гулял с собакой и услышал выстрелы из дома Мессины. Нет, он не хочет называть свое имя. Поэтому звонит из телефона автомата. Вы что, не знаете, кто такой Карлос Мессина? Он не желает ввязываться в эти дела. Звонит только потому, что кому-то, возможно, нужна помощь. «Кто-нибудь пострадал?» — спросила женщина-оператор. Рэй ответил, что не знает. Он слышал выстрелы. «Значит, наверное, пострадал. Как же иначе?» И еще сразу после выстрелов он видел, как от дома отъехала большая зеленая машина. «Нет, он не может назвать марку. Такая большая, роскошная тачка, вся блестящая, может, Кадиллак или Линкольн», и повесил трубку.